Глава 40. Полина. Я нервничала, готовясь к первому после длительного больничного учебному дню. Сидела в машине и молча смотрела в окно. На заднем сиденье важно восседала Виола. Слева лениво вел машину Руслан, периодически косясь на меня. От бабы Люды мы уехали вчера поздно вечером. Бабушка Руслана снарядила нам с собой в дорогу с оленей столько, что все с трудом поместилось в багажник. Поцеловала меня на дорожку и сказала, что ждет снова в гости. Родители Логиновых уехали на все выходные, чтобы побыть вдвоем, и Виола ночевала с нами. Утром она, как настоящая хозяйка, пожарила всем яичницу и даже заплела мне волосы в мудреную косу. «Виола!» – строго обратился к ней Руслан. «Ты уроки сделала?» «Нет», – пискнула малышка. «Не переживай, я у Елисея спешу». Легко закончила она. «Повезло тебе, что Руслан не твой преподаватель», — хмыкнула я. «Будет ругаться, просто поцелуй его», — авторитетно посоветовала мне Виола. «Я видела, как вы целуетесь, он потом сразу бубузябликом становится». Руслан согласно закивал на утверждение малышки, а я фыркнула и отвернулась к окну. За 2 дня тесного общения с Русланом и Виолой я поняла, что он станет прекрасным отцом. В меру строгим, но очень заботливым, судя по тому, как он относился к своей младшей сестре. Логинов притормозил у ворот школы и обернулся к Виоле. «Приехали. Мама звонила, она тебя заберет». «Хорошо», — поправляя косу, кивнула малышка. «Полина, пока!» И вышла из машины. У ворот обернулась, еще раз помахала рукой и убежала к своим подружкам. «Почему пока она сказала только тебе?» Нарочито недовольно пробурчал Руслан. Я пожала плечами и решила следовать совету Виолы. Наклонилась и поцеловала его в щеку. «Остановишь за квартал от института, я сама дойду», — попросила я. Руслан закатил глаза, тяжелым вздохом показывая, что он не в восторге от моей конспирации, но покорно кивнул. «Сколько у тебя сегодня пар?» — спросила я. 6. Потом заеду за тобой и поедем в офис. Что-то решать с парнишкой. Нужно будет съездить к нему в СИЗО». «Хорошо», — согласилась я и опустила голову. Мне хотелось отмотать время вперед и скорее заняться делом. «Адвокатский клуб по вторникам в 3 часа», — продолжал свой инструктаж Руслан. «Не опаздывай». «К тебе попробую опоздать». Руслан удовлетворенно хмыкнул и остановил машину именно там, где я просила, за квартал от университета. И напоследок так поцеловал, что я собственное имя забыла. Колени ослабли, взгляд затуманился, а в голове всплыли совсем уж неприличные картинки с нашим участием. «Руслан Евгеньевич, прекратите немедленно!» — хрипло потребовала я, отстраняясь. «Заводит меня, когда ты ко мне по имени-отчеству обращаешься», — признался Логинов. «Не заводись, тебе у меня первую пару вести», — напомнила я. «Задержись после моего занятия», — решил Логинов. «Мы не будем этим заниматься в университете», — отрезала я. «Как скажешь». Слишком уж легко согласился бубузяблик. Но времени выяснять отношения у нас уже не было. Я вышла из машины, накинула на плечо лямку рюкзака, поправила волосы и задумчиво смотрела, как уезжает знакомый БМВ. Вздохнула и побрела в университет. Но далеко не ушла. Из-за поворота вышли 2 из ларца. Васин и Бауэр. «Полинка!» — обрадовался Васин. «Наконец-то!» Меня подняли, закружили над полом, опустили и тут же снова обняли, только другие руки. Парни по-джентльменски подставили локти. Я ухватилась за обоих, и мы медленно пошли на учебу уже вместе. «Какие новости?» — заинтересовалась я. «О, полно! Но лучше ты сначала поделись. Как совместная жизнь с уголовником?» «Все уже знают», — кисло поинтересовалась я. «Наши точно все. Когда ты заболела, и вы оба исчезли, все стало понятно». «Не переживай, мы своих не сдаем. Верунчик побурчал немного, и все». «Прелестно», — выдохнула я. «Рассказывайте, братцы-кролики, что еще я пропустила?» «Про адвокатский клуб мы в чате писали», — принялся вспоминать Васин. «О, ты знаешь, что Фиалка уволилась?» «Нет». Я поперхнулась воздухом. «Почему?» «Замуж вышла», — пояснил Бауэр. В жизни не угадаешь, за кого. Мне уже страшно, призналась я. За Медведева, тренера наших боксеров. Да ладно! Округлила я глаза. Вот так вот? Важно кивнул Васин. Ты, конечно, боксерами всех напугала. Но живые свидетели рассказали, что фиалка у нас боевая. Сама знаешь, слухи в нашем колхозе разлетаются быстро. Пожелаем ей семейного счастья. Чувствую, что скоро не только Медведев, но и семерка боксеров начнут разговаривать высокопарным слогом. Сударь, я изволю набить вам морду. И перчаткой в харю на! Подхватил Васин. А на ринге вместо приветствия станут читать стихи. Поддержал друга Бауэр. Ага, Блока, согласилась я. Ночь, улица, фонарь, аптека. Я покупаю вазелин. Мечтательно закатывая глаза, продолжил Бауэр. «Со мной еще два человека!» – заржал Васин. «Тихо!» – приказала я. Парни дружно засмеялись и продолжили докладывать последние сплетни и новости. Так медленно и лениво мы дошли до университета, глянули на часы и поторопились на первую пару. Руслан уже был в образе строгого преподавателя и стоял у доски, ожидая, когда весь третий курс соберется. Заметив меня в компании Бауэра и Васина, Руслан Евгеньевич нахмурился, а я сделала в уме пометку обсудить с ним его ревность. Для меня и моих друзей обняться при встрече было нормальным явлением. Но на Руслана это действовало как красная тряпка на быка и мгновенно превращало его в демона-бубузяблика. «Доброе утро, студенты!» – отчеканил он. «Достаем тетради и пишем». Я достала общую тетрадь, уже почти исписанную до конца. Вздохнула и принялась за дело. За 2 недели я отвыкла от уголовника и привыкла к Руслану. Но Логинов себе не изменял, и в аудитории был в первую очередь моим строгим педагогом. Он диктовал, мы усердно записывали и запоминали, а я умудрялась украдкой рассматривать его. В каждом его взгляде, жесте, шаге сквозила уверенность в себе. Я млела, когда он немного прищуривал глаза, глядя на студентов на галерке. Когда прятал руки в карманы брюк, проходился по аудитории и диктовал по памяти, ни разу не взглянув в методичку. Он все знал и помнил наизусть. В который раз я поймала себя на том, насколько сильно я им восхищалась и как сильно влюблена. И даже немного пожалела, что не согласилась на его предложение переехать, потому что разлука даже в пару часов стала казаться мне невыносимо долгой. Занятая собственными внутренними переживаниями, не заметила, как пролетело время, и пара закончилась. А на мой телефон пришло сообщение. На большой перемене в 411-й аудитории. Забыв обо всем, я просияла и быстро напечатала ответ. «Буду».